Глава 9. Развитие событий показывало, что в ходе встречи с Мэгги передо мной могли открыться определенные возможности. Это чувство не оставляло меня с того момента, когда я, отправляясь на ужин, шагнул за дверь своего дома. Я не тот парень, который стремится получить все при первом свидании, но никогда не отказываюсь от подарков судьбы. Что касается сегодняшнего вечера, то я решительно не желал противиться ей. Ужин подошел к концу. Я не находил себе места, а Мэгги Джен продолжала виртуозно строить глазки. Такие фокусы могли бы даже епископа заставить позабыть о Боге, и самая глубокая преданность идеям воздержания не спасла бы святошу от опасности утонуть в прозрачных озерах ее глаз. Искусство Мэгги было способно увести воображение самого ярого религиозного фундаменталиста в такие дали, из которых невозможно выбраться, не совершив отчаянной глупости. Я настолько забылся, что даже не замечал, какую шутку начал играть со мной мой драгоценный орган. За ужином мы мило поддразнивали друг друга, ловко жонглируя словами. В этом Мэгги Джен не имела себе равных. Она была по-настоящему хороша. Я уже изготовился, схватив боевую трубу, сыграть сигнал «Атака». Она же молча наблюдала за мной, видимо, оценивая, насколько я дозрел. Предприняв героические усилия и сосредоточившись, я прохрипел: «Скажите мне вот что, Мэгги Джен, кто может совать нос в ваши дела?» Она промолчала, лишь подняла бровь, а значит, была изумлена. Она ожидала услышать от меня вовсе не это и сейчас старалась выиграть время. «Не пытайтесь увести меня в сторону своими уловками, женщина. Вам так просто не увильнуть от ответа». Она рассмеялась грудным смехом, сознательно подчеркивая свою хрипотцу. «Мол, я способна увести тебя так далеко, как мне захочется». Я решил попробовать вернуться в реальность и встать из-за стола, чтобы изучить развешанные по стенам картины. Однако от этой идеи пришлось тут же отказаться. Я обнаружил, что попытка подняться во весь рост причинит мне как физическое, так и моральное неудобство. Откинувшись на стуле, я уставился в расписной потолок с таким видом, словно советовался с танцующими фавнами и парящими херувимами. «Что вы имеете в виду? Кто вмешивается в мои дела?» Я немного помолчал, раздумывая, стоит ли делиться своими мыслями. «Прежде всего, давайте вернемся немного назад. Кто-нибудь знал, что вы намерены обратиться ко мне?» Естественно, кто-то об этом знал, иначе торнадо не навестило бы меня, но мне нужна была оценка самой Мэгги. «Я не делала из своих планов секретов, если вы подразумеваете это. Я просила совета у многих, решив обратиться к услугам человека вашего сорта». «Интересно, что это значит, человек моего сорта?» В жизни встречается и такое. Возникает недружелюбное отношение к людям, ищущим помощи у профессионала. Тогда пойдем дальше. Кого могло обеспокоить, что вы приступаете к поискам дочери? Никого. У нее начали возникать подозрения. Хорошо. Будем считать, что это никого не интересует. Просто некто хотел поддержать вас в беде. Вы пугаете меня, Гаррет? Она вовсе не выглядела испуганной. «Может быть, и стоит немного испугаться», — заметил я. «Понимаете, мне было заранее известно о вашем визите». «Что?» — по-настоящему заволновалась Мэгги. «Как раз перед вашим появлением один мой друг, занимающийся тем же, чем и я, предупредил меня о вашем приходе. Конечно, сказать, что мы с Торнадо коллеги, это некоторая натяжка. Торнадо готова приняться за любую работу, лишь бы без труда и побыстрее наполнить свой кошелек. Он думал, что вы пожелаете, чтобы я замочил кого-то, и поэтому решил предупредить меня. Улавливаете мой тонкий маневр? Даже дохлый Локхер не часто может принять Торнадо за мужчину». «Замочить? Я?» Мэгги прекрасно понимала арго. Вначале она слегка утратила душевное равновесие, но, похоже, быстро приходила в себя. Он не сомневался в этом. Однако лично я сомневался в том, что она не сомневалась. Большая, любвеобильная, бестолковая, предприимчивая, нетерпимая и ленивая торнадо. Она уверена в том, что если не сможет кого-то умаслить или уговорить, то добьется своего при помощи доброго старомодного пинка под зад. Она остается всего лишь незатейливой деревенской девицей с простыми грубоватыми замашками, и ее следует принимать такой, какая она есть. Необходимо еще раз поговорить о Мэгги Джен с Торнадой, если я сумею ее найти. Впрочем, вряд ли это будет трудно. Большая дуреха скоро объявится сама. Возможно, еще до того, как я буду к этому готов. «На пути к вам за мной следили», — объявил я. «Что? Кто? Почему?» «Не имею понятия. Я упомянул об этом, чтобы вы знали. Ваше дело кого-то не оставляет равнодушным». Мэгги покачала головкой. «Восхитительная головка. Я вновь начал утрачивать с таким трудом достигнутую собранность. Пришлось сконцентрироваться на описании внешнего вида выслеживавшего меня парня». Заговорщицки улыбнувшись, Мэгги спросила. «Гаррет, вы способны думать о чем-нибудь, кроме...» «Сколько угодно». «Сейчас я размышлял, например, не устроит ли соревнование по бегу, проверить, смогу ли я догнать ее». «Гаррет, не я это начал». В отличие от многих женщин, она не стала отрицать своей вины. «Да, но...» «Поставьте себя на мое место. Вы молодой человек с горячей кровью, оказавшийся наедине с вами». «Способность к лести заведет вас далеко, Гаррет», — хихикнула она. «Ух, кое-что в моем организме начало причинять мне физическую боль». «Вы способны превратить любое дерьмо в конфетку», — закончила Мэгги. Теперь хихикнул я и поставил себя на свое место, предположив, что она вернется на свое и позволит событиям развиваться предназначенным путем. Но после трудного путешествия на ее сторону стола оказалось, что события не получили дальнейшего развития. Неохотно, как мне показалось, она выскользнула из моих рук. «Так не может продолжаться, если вы хотите, чтобы я отыскал вашу дочь», — пробормотал я. «Действительно, вы правы. Дело есть дело, и мы не должны позволить природе встать на его пути». «Вообще-то, я был готов разрешить природе поступать, как ей вздумается», однако вслух произнес. «Вернемся к сути вопроса. Я вовсе не такой, как вы обо мне думаете. Я работаю по законам логики и на основе фактов. Перед вами, мэм, серьезный профессионал Гаррет. Так не лучше ли будет, если вы начнете сообщать мне факты, вместо того, чтобы соблазнять меня призывными взглядами?» «Не надо грубить, Гаррет. Мне так же тяжело, как и вам».